Многополезные сказания об Аве Филимоне. Говорили об Аве Филимоне отшельники, что он заключил себя в некой пещере, недалеко отстоявшей от лавры, называемой Ромеевою, и предался подвижническим трудам, мысленно повторяя себе то же, что, как передают, говорил себе великий Арсений: «Филимон, зачем и шел ты сюда?» Довольное время пребыл он в этой пещере. Делом его было вить верви и сплетать кошницы, которые отдавал он эконому, а от него получал небольшие хлебцы, коими и питался. Он ничего не ел, кроме хлеба с солью, и то не каждый день. О теле, как видно, совсем не имел он попечения. Но, упражняясь в созерцании, был осеняем божественным просвещением, и, сподобляясь от то ли неизреченного тайноводства, пребывал в духовном радовании. Идя в церковь по субботам и воскресеньям, он шел всегда один, в самоуглублении, не позволяя никому приближаться к себе, чтобы ум не отторгался от делания своего. В церкви же, став в углу и лицем поникши долу, испускал источники слез, непрестанно имея сетование и в уме вращая память смерти и образ святых отцев, особенно Арсения Великого, по следам которого и шествовать всячески старался. Когда в Александрии и в окрестностях ее появилась ересь, он удалился оттуда и отошел в лавру Никанорову. Приняв его, боголюбивейший павлин отдал ему свое уединенное место и устроил для него совершенное безмолвие. Целый год никому не попускал он повидаться с ним, и сам немало не докучал ему, разве только что во время, когда подавал потребный хлеб. Настало святое Христово воскресение, когда при свидании зашла у них между собой беседа и речь коснулась пустынического жития. Тогда Филимон, уразумев, что и благоговейнейший сей брат павлин тоже питает прекрасные намерения пустынно жительствовать, богатно всевает в него подвижнические словеса, и Святого Писания, и отеческие, всем показывая, что без совершенного уединения невозможно угодить Богу. Как негде любомудрствует и Моисей, богопросвещенный отец, что безмолвие рождает подвиг, а подвиг рождает плач, плач — страх, страх — смирение, смирение — прозрение, прозрение — любовь. Любовь же делает душу здравую и бесстрастную, и тогда человек познает, что он недалек от Бога. Филимон говорил ему: «Надлежит тебе посредством безмолвия совершенно очистить ум и дать ему непрестанное делание духовное. Как глаз, обращаясь на чувственное, всматривается в видимое, так чистый ум, обращаясь к мысленному, восхищается духовно созерцаемым, так что и не отторгнешь его от того. И насколько посредством безмолвия обнажается он от страстей и очищается, настолько сподобляется и ведение он их духовных вещей. Совершенным же ум бывает тогда, когда вступит в область существенного ведения и соединения с Богом. Тогда он, царское имея достоинство, не чувствует уже бедности и не увлекается уже ложными пожеланиями, хотя бы ты предлагал ему все царства. Итак, если хочешь достигнуть таких доброт, бегом беги от мира и с усердием теки путем святых. Брось заботу о внешнем своем виде, одежду имей бедную, убранство смиренное, нрав держи простой, речь нехитростную, вступание нечиславное, голос непритворный. Полюби жить в скудости и быть всеми небрегомым. Паче же всего, попеки сохранение ума и трезвений, будь терпелив при всяких теснотах и всячески охраняй приобретенные уже блага духовные неповрежденными и неизменными. Внимай себе тщательно, и не принимай ни одной из тайно прокрадывающихся сластей, ибо хотя безмолвие укрощает душевные страсти, но если давать им возгораться и застряться, то они обыкновенно еще паче рассвирепевают, и допускающихся еще с большей силой влекут ко греху. так и телесные раны, будучи растираемы и раздираемы, бывают неисцелимы. Может, и одно слово отдалить ум от памяти Божией, когда бесы нудят на то, а чувства соглашаются с ними. Велик подвиг и страх хранить душу. Итак, надлежит тебе совсем удалиться от мира и, отторгнув душу от всякого сострастия телу, стать безградным, бездомным, бессобственником, бессребреником, бесстяжательником, бесхлопотником, бессообщником, невеждою в делах человеческих, смиренным, сострадательным, благим, кротким, тихонравным, готовым принимать от божественного ведения вразумительные напечатления в сердце. Ибо и на воске невозможно писать, не изгладив наперед прежде начертанных на нем букв, как научает нас всему великий Василий. Таков был лик святых, которые, совсем удалившись от всех обычаев мирских и храня в себе невозмущаемым небесное мудрование, просветились божественными законами и возблистали благочестивыми делами и словами, умертвив уды яже на земли воздержанием, Божьим страхом и любовью. Ибо непрестанною любовью и поучением в божественных писаниях отверзаются умные очи сердечные, и зрят царя сил, и бывает радость великая, и сильно воспламеняется в душе божественные желания неудержные, причем совосхищается туда же и плоть действием духа, и человек весь соделывается духовным. Вот чего сподобляется делатели блаженного безмолвия и теснейшего подвижнического жития, которые, удалив себя от всякого утешения человеческого, одни, с единым на небесах сущим владыкою, непрестанно беседуют. Выслушав сие, тот боголюбивый брат, божественную в душе уязвившись любовью, оставляет свое место и вместе с сонным Филимоном достигает скита, где величайшие из отцев совершили путь благочестия. Жить они поселились в лавре святого Иоанна Колова, предав попечение себе эконому лавры, так как желали пребывать в безмолвии. И пребывали они тут благодатью Божией в совершенном безмолвии. По субботам и воскресеньям исхождение творя на общие собрания церковные, а прочие дни пребывая у себя, причем каждый совершал молитву и служение особо. У старца святого Филимона было такое правило служения. Ночью пропевал он всю псалтирь и песни, 9 помещаемых в псалтире, неспешно, без суетливости прочитывал одно зачало Евангелия, потом садился и сидел, говоря в себе: «Господи, помилуй», со всем вниманием и довольно долго, пока не мог уже возглашать сего воззвания, и, наконец, давал себе соснуть. Потом опять на рассвете пропевал первый час и, севши на свое седалище лицом к востоку, попеременно то пел псалмы, то читал по произволению из апостола и Евангелия. Так проводил он весь день, непрестанно поя, молясь и услаждаясь созерцанием небесного. Ум его часто так уводим был в созерцании, что он не знал, на земле ли он находится. Брат, видя, что он так всеусердно прилежит молитвенным служением и иногда совсем изменяется от божественных помышлений, сказал ему: «Трудно тебе, отче, в такой старости так умерщвлять и порабощать тело свое». Он ответил ему: «Поверь мне, Бог такое усердие и такую любовь к молитвенному служению вложил в душу мою, что я не в силах вполне удовлетворять ее к тому стремлению. Немощь же телесную побеждает любовь к Богу и надежды будущих благ». Так все желание его было умно воскрыляемо в небеса, и это даже во время трапезования, а не только в другие времена. Однажды спросил его живший с ним брат некий, какие бывают тайны созерцания, и он, видя его неотступность и то, что он искренне ищет назидание, сказал ему: «Говорю тебе, чадо, что тому, чей ум совершенно очистился, Бог открывает видение самых служебных сил и чинов ангельских». Спросил он его еще и о следующем: «Чего ради, отче, паче всякого божественного писания, услаждаешься ты псалтирью, и чего ради, поя тихо, ты представляешься, будто разговаривающим с кем-то?» На это он сказал ему: Бог так напечатлел в душе моей силу псалмов, как в самом пророке Давиде, и я не могу оторваться от услаждения открытыми в них всяческими созерцаниями, ибо они объемлют все Божественное Писание. Это исповедал он вопрошавшему с великим смирением пользы ради и после долгого неотступного упрашивания.